Эфа и так был розовый, а тут становился бордовый. Потом брал кисти, у него были разные, из козьей бороды и свиной щетины, намыливался, открывал бархатную коробочку иностранную и доставал оттуда ужасную опасную бритву, отточенную, как сабля. Волос резала на лету. На ручке комода у него висел очень широкий ремень из мягкой эластичной толстой кожи. Об нее он правил эту страшную бритву, которую строго-настрого запрещалось трогать. И брился. А завершая этот поистине религиозный ритуал, брал с комодика туалетного хрустальный флакон с грушей, груша была резиновая, обтянутая шелковой сеточкой плетеной, предавался воспоминаниям Фима и опрыскивал себя какой-то свежестью. Он подошел, принюхался к стародавней шляпе, и сквозь поблекший запах нафталина донеслась до него такая знакомая с детства свежесть Эфраима. Кеша обнял его, похлопал по спине, элегантно переступил через упавшие вещи и устремился вслед за мальчиком, как многомудрый Одиссей за энергичным Телемахом. Мастерская «Макс и Морец» арендовала двухэтажное кирпичное строение бывшей фабрики, то ли холодильников, то ли стиральных машин на окраине Москвы, в безнадежно промышленной зоне. С некоторых пор там производили сварочные работы, сооружали гаражи-ракушки, ограды для могил. «Вкус моего детства, запах сероводорода», — ностальгически проговорил мальчик. Заборы-заборы, колючая проволока, лужи, грязь, чугунные ворота, из-под которых Кешу с мальчиком облаивали сторожевые дворняги с мокрыми лапами. Но когда они вдвоем вошли во двор, увидели, как рабочие в синих комбинезонах ставили на попа огромную букву «Ж» метра два высотой. Уже смеркалось, вдруг «Ж» вспыхнуло неоновым светом. Это, оказывается, и есть цветовой короб. Залила все вокруг волшебным сиянием. Кеша встал потрясенный, не в силах отвести глаз. Только спросил: «Мужики, а где тут у вас М?» В конторе их встретил дизайнер Иван Никитич, подслеповатый человек в джинсовой куртке, стал равнодушно заполнять бланк заказа. «Показывайте», — сказал Кеша, — «какие имеются шрифты». «У нас только Гельветика или Таймс», — ответил Иван Никитич бесцветным голосом. «А есть Гарамонт или Футура?» — бодро спросил Кеша. «Что ж, ладно, давайте вручную напишем, завитушками. Или в стиле газеты «Известия» 20-х годов. Можете от руки нарисовать, нет? А что, если каждую букву сплести из колбас? О, из неоновых ламп соорудим колбасные гирлянды. И чтобы жиринки в колбасе и заглавная буква «О» вспыхивали в ритме самбы». Иван Никитич, толстоватый, с бледным лицом разинул рот. «Да мы не художники», — он стал оправдываться. «Мы верстальщики, обычные труженики верстки». «И сколько это может стоить?» — вмешался в разговор мальчик. «Если дорого, Кеш, не надо. Нам надо попроще, подешевле. Что ты как золотушный интеллигент? У меня на такой заказ полбюджета уйдет. Делайте гельветикой просто и ясно обжора на фоне цветной фотографии колбасы. Мы это взгромоздим на фасаде. Ух, как пенсионеры ломанутся в наш магазин. Никто мимо не пройдет». «Да что пенсионеры? Все население микрорайона. Шаговой доступности магазин. Иди, Кеш, погуляй, я сейчас приду». На улице толпились передвижные фургоны. «Шаурма» была написана на одном из них. Под тентом сидели в спецодежде рабочие и курили. Большая буква «Ж», снова черная, ощетинилась, словно противотанковый еж. Двое рабочих собирали какой-то короб и вставляли туда неоновые лампы. Пустынный ветер гнал мусор по двору. «Не живет здесь поэзия, творчеством и не пахнет», — подумал Кеша. И тут его обдало запахом сирени. Он поднял голову, увидел сиреневый куст. Сама сирень была почти не видна, но аромат выдавал ее присутствие. И Кеша вздохнул с облегчением, будто встретил друга. Мгновенно повеселев, он уселся на дощатый ящик под кустом. Достал бутерброд с колбасой, который я незаметно сунула в карман пиджака Модильяни перед уходом. Сразу подбежал здоровый пес, Кеша угостил его бутербродом. Так он сидел и ждал мальчика, глядя на фабричный цех. В каждом окне рабочие клепали вывески: «Аптека», «Чебуреки», «Спичка», «Короба», «Короба». Внезапно с той стороны барака над крышей появился острый светящийся уголок. Видимо, работяги включили какой-то лайтбокс, а из окна пытаются его вытолкать.